Глава 20. Океан уже близко. Едва показались первые дома Лисянского, как Илья всхлипнул. Захрипел, сминая рвущийся наружу крик. Не отдавая себе отчета в том, что пролетел на красный, направил машину во двор. Сшиб по пути полосатую перекладину шлагбаума, не дав ей шанса приветственно подняться. Надавил на клаксон и, наконец, закричал. Для начала 11-го воскресенья на территории двора было на удивление людно. Все словно решили поглазеть, как их кожа поджаривается на солнце. Но вряд ли хоть кто-нибудь рассчитывал увидеть, как из неправильно припаркованной машины выскочит взбешенный полицейский, проживавший с ними в одном доме. — Все по норам! Живей! — проорал Илья, размахивая пистолетом. Не дожидаясь ответной реакции, он ворвался в подъезд и взбежал на третий этаж. Распахнул дверь, смутно отметив, что она не заперта. Ему хотелось позвать жену, во весь голос выкрикнуть ее имя, услышать ее смех и упрек в том, что он, дурак этакий, перепугал ее до смерти. До смерти. Он при всем желании не смог бы этого сделать. И дело не только в беге по лестнице, раскалившем легкие. Он сумел бы позвать, нашел бы воздух, чтобы произнести ее имя. Но мертвых зовут только во сне. В конце прихожей, на пятачке, от которого можно было попасть в спальню и гостиную, сидела Яна. Она привалилась к шкафу с зимними вещами, неуклюже вытянув ноги. Голова поникла. Одуванчик умер, и его семена, огрубленные кровью, уже никогда не взлетят в поисках солнца. Яна выглядела такой беззащитной, такой уязвимой, что Илья невольно застонал. В квартире находился кто-то еще, но он полностью погрузился во вспышку неосязаемой боли, ничего не замечая. Крисси спокойно закрыла книгу, довольно неплохую, надо отметить. Возможно, там, в другой жизни, что уготовано сестрам пустоты, она обязательно дочитает ее. Отхныкавшего мужчины буквально разило отвратительной сладостью. Более того, феромоны Крисси, наполнявшие квартиру, явно не имели над ним власти. Взгляд белого человека по-прежнему оставался чист, хоть и был порядком увлажнен. Наконец их глаза встретились. Илья поднял пистолет. — Кто ты такая? Зачем тебе это? Почему? Он хрипел от ярости. — А ты и впрямь белый человек, — заметила Крисси. Она встала со стула и отложила книгу. — Что она тебе сделала? Что? — Ничего. — Ничего. Это слово эхом отозвалось в голове Ильи. — Ничего. Просто так. Захотелось. Мир ведь по-другому не работает, верно? Просто кому-то что-то захотелось сделать. — Зато ты прекрасно знаешь, что я сделала тебе, — добавила Крисси. Она показала нож и пожалела, что вымыла его. Вид крови на лезвии добавил бы драматизма ситуации. В других условиях Илья, вероятно, задумался бы над странным поведением убийцы. Но сейчас он мог думать только о возмездии, страшном и кровавом, о тысяче топоров, что должны обрушиться на эту женщину с прической учительницы и пирсингом проститутки. «Она плакала, пока я ее резала», — сказала Крисси и кивнула, добавляя жест доверительности к чудовищным словам. «Никогда не слышала, чтобы мясо под ножом так ныло, так верещало, так...» — громыхнувший выстрел оборвал ее. Пуля угодила Крисси в лицо. Верхняя губа задралась и ушла внутрь. За ней нырнул нос. Тело будто нацепили на стремительно летящий крючок. Крисси отлетела, ударилась о шкаф и рухнула к Яне. Привалилась к ней, будто никому не нужная кукла, в лицо которой ткнули огромным и горячим пальцем. — Яна! Господи, Яна! Рыдание было странным, и Илья не сразу сообразил, что смеется сквозь слезы. Он отпихнул неизвестную и обнял жену, пачкая форму кровью. Кожу обжигало холодом. — Прости, крошка, Господи, мне так жаль! Боже!» Он гладил Яну по волосам, целовал в макушку, прижимал к себе и качал. Так продолжалось около 5 минут, пока петля горя не ослабла ровно настолько, чтобы он мог подняться на негнущиеся ноги. «Ты такая красивая, такая чистая, такая вечная!» Он не сводил с нее покрасневших глаз. «Я сейчас уйду, но потом обязательно вернусь. Обещаю. Прости, что не говорю этого вслух. Боюсь, голос меня не послушается». Шатаясь и натыкаясь на все подряд, Илья попятился к выходу. Некая сила настойчиво требовала, чтобы он нашел ответ на тот самый вопрос, чтобы он узнал, что находится у океана, чтобы он остановил это. Потому что Яна — лишь начало, режущая кромка боли, что непременно пройдется по всему, что любит человек. Оставив квартиру незапертой, Илья побрел вниз. Сам того не ведая, он повторил действия Симона Искры, решившего, что теперь нет нужды запирать жилище, да и к чему. Этим утром оборвалось и закончилось слишком многое, чтобы думать о такой мелочи. Солнце по-прежнему исступленно светило, но Илья все равно поежился. Он сел в чанган и аккуратно отъехал от дома. С бесстрастным лицом вырулил на дорогу и взял курс на побережье. Со стороны океана двигался голубой и беспечный свет, свет счастья. Илья сосредоточился на управлении машиной и даже кивнул Семену Оболухову и Тимуру Давыдову. Посеревшие майор и старшина разместились на заднем сиденье. Рядом с ними расположился Матвей Бондарев. Повар-вахтовик держал в руках голову Марии и изредка поднимал ее, чтобы показать что-то за окном. Справа сидела Яна. В ее глазах, помутневших и пустых, застыл вопрос. «У меня нет ответа», — прохрипел Илья. «Так что не спрашивайте ни о чем. Молчите, ради бога, прошу вас. Просто молчите», — добавил он упавшим голосом. И они молчали. Смерть Криси не стала для ангела откровением. Как и любая из сестер, она чувствовала, когда одна из них умирала, затихала в частичках этого мира, ожидая конца цикла. Эта незримая нить, что связывала сестер, походила на двухстороннее шоссе, по которому сновали машины эмоции. Боль, наслаждение, влечение, злость. Сестры все делили поровну. И теперь по шоссе промчался огромный черный катафалк. Криси, к облегчению ангела, умерла удовлетворенной. Она не только нашла белого человека, но и помешала свету в его душе вызреть. Разнесла витражи на стеклышки. Запрудила ручей, накидав туда грязи, листьев и уложив в качестве тяжелой решетки собственную жизнь. Последние эмоции Криси напоминали черно-радужный таран. Это было одновременно больно и приятно, словно осуществилась некая разновидность запрещенного соития. «Прострелил нашей бедняжке личика. Выходит, не такой уж ты и белый», — подумала ангел и нашла эту мысль разумной. «Посмотрим, посмотрим. Убийцам, знаешь ли, скидок на отпущение грехов не дают». Одетая в летние шортики, открывающие бедра и маечку, она лежала в постели, пока солнце снаружи колотилось о плотно задернутые тяжелые шторы. Рядом посапывал Ефим. Какое-то время ангел смотрела на мужа, такого близкого и такого далекого, будто луна на небе. Кондиционеры, установленные в гостиной и коридоре, рассылали прохладу, приковывая сны к постелям воздушными цепями. Но ангелу хотелось попрощаться. — Фима, любимый, — позвала она тихим голосом. — Мне пора. — Так поцелуй меня, глупышка! — сонно пробормотал он, не открывая глаз. Слабо улыбнулся, когда она выполнила просьбу. — Только много не пейте. Где вы там будете? — Крокотау. — Жуткое название. — А вы, дамочки из школы, умеете повеселиться? Там хоть кондиционер есть? «У океана есть все». Ангел улыбнулась и коснулась губами его лба. мой ангел. Прощай, Ефим. Она поднялась, оставив мужчину, которого любила и которого, скорее всего, уже никогда не увидит. Прикрыла за собой дверь и перешла в комнату дочерей. Благодаря появлению белого человека, семья ангела вчера так и не попала на пляж. Немного поразмыслив, ангел окончательно укрепилась в мысли, что будет лучше, если все останутся дома. Кроме нее, разумеется. Поля и Лили спали. Младшая в компании обезьянки, засунув пальчик в рот, а старшая в компании плюшевого единорога. Для детей нет ничего слаще утреннего сна воскресенья. Взрослые со временем утрачивают этот дар — спать в радости, зная, что мир за окном не разрушится в одночасье. «Привет, подружки!» — с улыбкой прошептала ангел. Феромоны на сей раз мягкие и заботливые бережно свернули детские сны. Первой проснулась Лили. «Мама!» — она зажала рот ладошкой. Спрыгнула с кровати, забралась к сестре и растолкала ее. «Поля, Поля, просыпайся! Мама уходит!» Та, растрепанная и заспанная, с удивлением села, мартышка в ее ручках пискнула. «Уходит?» «Да!» Ангел неотрывно смотрела на них, на этих прекрасных девочек, чьи волосы напоминали неряшливые птичьи гнезда. Присела к дочерям. «Да, подружки, я ухожу. И вам придется очень и очень постараться, чтобы вырасти красивыми и сильными. И важнее — вырасти сильными, понимаете?» «А когда ты вернешься, мамуля?» — серьезно спросила Поля. «Она не вернется. Никогда». В глазах Лили стояли слезы, отчего казалось, что на ее лице отлили два голубых блюдца. «Никогда?» — Поля задумалась, сморща лобик. «Нет, наша мамочка вернется. Как птичка с червячком в клювике. Да, мама?» Ангел не удержалась и приглушенно рассмеялась. «Наверное, когда-нибудь это все же случится, хотя червячка я не обещаю. А пока этого не произошло, заботьтесь о папе и друг дружке. И если он когда-нибудь полюбит другую тетю...» Сестры, затаив дыхание, ожидали продолжения. «Убейте ее». «Ну, обнимашки?» Они обнялись. Женщина, которая едва ли была таковой по человеческим меркам, и ее дочери. «Кто болтает, тот ничего не помнит», — торжественным шепотом закончили девочки. «Но теперь вы будете помнить все». Поля первой начала тереть глазки. Через секунду ее голова вернулась на подушку, а руки прижали к груди мартышку. Лили попыталась сопротивляться, но быстро сдалась. Так и не вернувшись к себе в кровать, она уснула рядом с сестрой. Ангел поцеловала дочерей и встала. Какое-то время не шевелилась, ожидая, что вот-вот расщедрится на слезы. По прошествии минуты поняла, что глаза так и останутся сухими. — Вы обе пошли в маму, — сказала она на прощание. Выходя из квартиры, ангел подумала, что слово «ведьмы» слишком мягкое и неестественное, мужское. Сестры, вот кто они друг для друга. И неважно, что к звездной связи примешивается родственная, земная. Наследие черной матери, растворенное в крови Поли и Лили, рано или поздно возьмет свое. Возможно, найдется та, что обучит их всему, как это некогда сделала Нора, но это точно будет не ангел, потому что из могилы все уроки сплошь дурные. А могила в это воскресенье напоминала распахнутые врата. Эва Абисов размышлял, постукивая ручкой роллером по пустой странице от Халсиона. Туарек катил довольно плавно, и подросток использовал эту возможность, чтобы продать бумаге несколько мыслей. Цена? Да, как обычно, спокойствие. Но что-то не клеилось. Наброском будущей рукописи не доставало иглы, которая пронзила бы полупереваренные мысли. Что-то простое и настоящее, как океан. Эва приоткрыл рот, ожидая озарения, но оно помахало хвостиком и скрылось в коралловых зарослях разума. Он вздохнул и сделал это как можно тише. Ему не хотелось шуметь при владыке джунглей, хотя бы потому, что владыка джунглей в этот момент вел машину. Святое время, когда нужно молчать. Беата в полоборота повернулась к сыну. — Как настроение, малыш? — Отлично. Эва покосился на отца и по его лицу понял, что все-таки дернул тигра за усы. — Все хорошо, мам. Жду, когда мы сможем побывать в прохладе. — Побывать в прохладе, — задумчиво повторил Сава. — А система кондиционирования в машине тебе не прохлада, Эв? Такого, знаешь ли, не предусмотрено в скотовозках, управляемых скотами и развозящих скотов. Но для тебя и это недостаточно хорошо, как я посмотрю. Может, ты скотофоб? Разбегайся, честной народ, идет Эв. И его стошнит, если вы замешкаетесь. Внутри машины прохладно, но здесь нельзя поплавать, пап. Я только это имел в виду. О, я бы тоже хотел, чтобы вода прогрелась. Замечательно, молодцы. Беата мысленно поаплодировала им. — Теперь разыграем еще одну карту, мальчики. С улыбкой, в которой не было ничего, кроме заботы о мире в семье, а это самое важное, верно? Она протянула руку и погладила мужа по голому бедру. Сава довольно заелозил. Плавательные шорты были хороши не только тем, что позволяли искупаться, а потом обсохнуть и отправиться по своим делам. Их отличала почти что нецензурная доступность к телу. Однако жест был рассчитан на двоих. Беата знала, почувствовала, что Эва заметил поглаживание. В сыне тотчас взвихрились растерянность и вина за неожиданный укол ревности. Беата заулыбалась. Отец и сын делили женщину, которая была в некотором роде общей для них. Но общая не означает равные возможности, не так ли? Сава не мог попросить, чтобы его понянчили, хотя ему порой хотелось того. Эва же испытывал дискомфорт от пробуждавшегося либидо, с трудом понимая, какие объекты влечения допустимы, а какие нет. Они ехали в сторону побережья. День обещал адскую жару, словно небо над головой обрело еще одно значение — выкрашенная голубым цветом духовка. Машин на дороге было немного. Да и те преимущественно катили на юго-восток, в сторону океана. Закончилась одна песня, и ноту взял Фрэнк Синатра, по секрету решивший поведать о незнакомцев в ночи и об улыбках, и о грезах, и о... В радиоэфир вклинился голос Валерии Троицкой, и Сава ощутил, что, вопреки хваленой системе кондиционирования, покрылся мерзкой пленкой пота. «Друзья, срочные новости!» А практически все срочные новости дурные, не находите? В Петропавловске-Камчатском нашем с вами наследии апостолов Петра и Павла орудует группа людей, вооруженных молотками. Движутся хаотично, замечены в микрорайонах Маховая, Завойка. Валерия замолчала, а потом шумно выдохнула, шелестя какими-то бумагами. — О, Господи, есть погибшие! «Боже мой, это правда, да?» «В общем, родненькие мои, полиция просит всех посидеть дома». «Да, знаю, погодка супер, но придется потерпеть. Если что-то изменится, я сразу сообщу, вы же знаете. Люблю вас». В эфире опять зазвучал Синатра, продолжая рассказ о прелестях ночи. «Это никуда не годится. Мы должны срочно вернуться домой». Пробормотал Сава и занял крайнюю левую полосу для разворота. Остатки указательного пальца немилосердно заныли, словно по руке Савы зубами прошлась не собака, а Валерия Троицкая, диджей местной радиостанции. Схожая боль, ближе к фантомной, пронзила колено, напоминая о давней травме. — Меня укусила собака? — изумился Сава. Глаза полезли на лоб, когда он посмотрел на забинтованную руку. — И впрямь? Неужели я сам виноват в этом? На меня совсем не похоже. — Да, вернуться домой — это разумнее всего, — — согласилась Беата. Она оглянулась на Эву. — Прости, малыш, но мы не можем рисковать тобой. Ты — наше главное сокровище. Настолько ценное, что тебя следовало бы положить на счет в банке. Беата взглянула на Саву. — Ну, давай же, большая вредина, твой ход. Она ощущала, как гормоны мужа сходят с ума, изможденные и запутанные ее тайными ароматами. — Ну, почему сразу рисковать? — угрюмо переспросил Сава. Вспыхнувшая злость впихивала в рот слова и дергала за веревочки, чтобы эти самые слова били как пули. — На пляже полно гребаных людей. Ты знаешь это, Мила. Я знаю это. Даже наше главное сокровище знает это. Да, Эв? Знаешь? Или нам теперь из-за каких-то говнюков с молотками торчать дома? Никто не вступил в спор. Эва не осмелился, а Беата и не собиралась. — Если ты так считаешь, дорогой, — покорно промолвила она. Саву пробрал дрожь. Ему показалось, что слова жены на деле прозвучали иначе. — Во всем, что случится дальше, будешь виноват только ты, Савелий. Но меня это полностью устраивает, и ты знаешь почему. Только никак не можешь этого вспомнить. — А это не опасно, пап? — наконец спросил Эва, набравшись храбрости. Пропустив поворот, Сава направил машину дальше. Асфальт дороги отливал черным блеском. Такими же черными были и мысли Савы. Ему не хотелось отвечать, но еще больше не хотелось, чтобы его душила злость на собственного сына. Это напоминало попытку зажать голыми руками прохудившуюся газовую трубу. Несмотря на усилия, вонь все равно шла и устремлялась в самое сердце. — Пусть так, — мрачно решил Сава, — но какое-то главное сокровище не будет определять, как мне провести чертов день. Из глубин сознания пришла еще одна мысль, быстрая и неуловимая. — Прости, Эв, я пытаюсь... По радио опять заговорили о слабой сейсмической активности неподалеку от восточного побережья полуострова. Причин для волнения, конечно же, не было. Только Эва в это не верил. Он убрал от Халсиона и сосредоточился на поездке. Океан приближался, а вместе с его светом и рокотом приближался и ужас, не имевший внятного объяснения. Показался дорожный указатель на Халактырский пляж, и Туарек, сверкая на солнце, повернул направо. Салон машины заполняли три эмоции — страх, довольство и злость. В полумраке разверзся строгий прямоугольник света, в центре которого стояла фигура. Потом прямоугольник сузился, окончательно растворяясь в приглушенном освещении, и фигура вошла. Стройная, но не хрупкая. В узкой оранжевой маечке и штанах, щедро обсыпанных карманами, там, где угадывалось лицо, мерцала пара зеленых искр. — Тебе газировки или чего-нибудь покрепче? — бесстрастным голосом спросила Нора. Под зелеными искрами протянулся тусклый белый ряд, обозначая широкую улыбку. — Ах, Нора, тебе ли не знать, что нужно девушке после хорошего секса? С наигранной истомой воскликнула Шафран, присаживаясь за столик. «Хорошенько помыться?» — предположила Нора. Они внимательно посмотрели друг на друга, словно гадая, оскорбление это или нет, и расхохотались. К ним подошла официантка. Двигалась она вяло и равнодушно, будто осенняя муха, потерявшая цель в жизни. «Чего желаете?» — осведомилась муха. «Есть еда, есть жижа. Есть чего пожевать, есть чего похлебать. Шафран покосилась на Нору. Та невозмутимо подтягивала огуречную воду из высокого стакана. — А ты не перестаралась? — Шафран огляделась. Вокруг простиралось самое настоящее сонное царство, в котором жили-поживали муха с блокнотиком для заказов, клевавшая носом муха-бармен и несколько мух-посетителей. Две мухи из персонала как раз заканчивали натягивать новенькую цепь на дверях аварийного выхода. Еще одна муха тащила в подсобку инструменты и сломанную панель, оставшуюся от двух разобранных стеллажей, которые использовали как источник подручного материала, чтобы изнутри заколотить окна. «Да кого это волнует, Шафи?» Нора отодвинула огуречную воду. «Ты с кем-нибудь попрощалась? Или у твоих любовников есть только яйца, но не телефоны?» Шафран пожала плечами. «Мне не с кем прощаться, Нора». Ее лицо опять озарил тусклый блеск. «Но кто знает, доживи я до твоих лет, может, и я бы всплакнула перед уходом». Норе это не понравилось. Впрочем, не настолько, чтобы это вылилось в конфликт. Она действительно немного всплакнула на пороге своей квартиры, но лишь потому, что ночью забились слезные каналы. И не только они. Когда используешь тело в качестве живого увлажнителя воздуха, в расширившиеся поры обязательно что-нибудь да попадает. И если крошечные камешки можно было достать пинцетом, то такие вещи, как песчинки, пыль или тополиный пух, причиняли массу хлопот, особенно тополиный пух. «Принеси-ка мне стакан воды и какой-нибудь фрукт, муха», — обратилась Шафран к официантке. Та послушно кивнула и поползла в сторону бара. «Слушай, Нора, я знаю, что о таком мы не говорим, но у меня вопрос». «Я его знаю», — ровным голосом сказала Нора. «Конечно знаешь. Его все знают. Сложно иметь тайны, когда висишь на одной нити со всеми, будто сраная бусина». «Так задай его и приготовься к ответу». «Твой тон кажется мне угрожающим», — беспечно заметила Шафран. «Почему мы вообще должны здесь находиться? Разве для Эвы недостаточно только его семьи?» «Недостаточно», — сухо ответила Нора. «И это все? Всего одно слово в ответ на величайший вопрос о жизни и смерти?» Перед Шафран опустились стакан с водой и блюдце с нарезанным яблоком, и она подняла глаза. — Спасибо, муха. А скажи что-нибудь по-мушиному. Сможешь? — Бзззз. — Хочу пи-пи, — выдала официантка, после чего отвернулась и поплелась в зону бара. — Мне кажется, ты специально злишь меня, Шафи, — проговорила Нора. — И напрасно? — Да, это не сработает. Пока они говорили, в бар зашла третья и последняя из нынешних сестер пустоты. Крисси можно было не ждать. Ангел подсела к Шафран и Норе и с удовольствием оглядела их. Подумала, что эти двое никогда не поругаются. Нора чуралась с какого бы то ни было гнева, а Шафран имела обыкновение быстро заводить знакомства, быстро кончать и также быстро для вида кусать тех, кто находился поближе. «Если тебя это действительно интересует, моя рыжеволоска, я тебе отвечу». «Привет, ангел», — поздоровалась Нора. «Шафи не нужны ответы. Она жаждет освобождения от страха». «Мне не страшно, Нора», — прошипела Шафран. Она разломала дольку яблока и забросила в рот. «Мне просто скучно, ясно?» «Мы здесь не для того, чтобы засвидетельствовать начало чего-то нового, Шафи», — произнесла ангел. «Просто один мальчик с великой судьбой должен убедиться, что мир — это сумасшедшая клетка, которую нужно разломать, разгрызть до ядрышек, до зерен. Эти зернышки Эва посадит в бумагу и вырастет небывалый урожай. Вот для чего мы здесь, чтобы урожай был чернее черного». «Что ж, в таком случае я самое урожайное зернышко. Зернышко со вкусом», — заявила Шафран, довольно откидываясь на стуле. С этим никто не спорил. Время разговоров подошло к концу. Время прежнего и старого вышло. И ничего не осталось, кроме ожидания, что вот-вот закончится. Если все получится, цикл будет разорван.